Ленна пописывает статьи для Ньюсвик. Их жилище очень похоже на их жизнь. Высокие потолки, все тщательно продумано, изобилие интересных комбинаций и возможностей. Мне там очень нравится, и я всегда с удовольствием, хоть ненадолго, погружаюсь в его атмосферу. Для своих 40 я чувствовала себя довольно неплохо. В конце концов, у меня было кое-что отложено в банке, а кое-кто, кому я была неравнодушна, недавно начал поговаривать о том, что неплохо бы было весной вместе махнуть в Египет. Бесспорно, 40 лет были вехой, но такой, которая на данный момент значила для меня не так уж много. Думать о себе как о женщине средних лет я уже как-то привыкла. Зато я была здорова, и впереди маячили неплохие перспективы. Поэтому начало своего 5-го десятка я запросто могла бросить. Ну и что? Неужели подстриглась? Нравится? Ты стала похожа на француженку. Да, но как, по-твоему, мне идет или нет? Кажется, да. Но мне еще нужно привыкнуть. Ну, входи же скорей. Стол мы накрыли в гостиной и начали пировать. Лобик, их бультерьер, тут же положил голову мне на колени и с тоской уставился на стол. После обеда мы помыли посуду, а потом Ленна вручила мне небольшую красную коробочку. «Надеюсь, тебе понравится. Я сама их сделала». В коробочке оказалась пара удивительно красивых золотых сережек. «Боже мой, Ленна! Они же великолепны! Неужели ты сама их сделала? Я не знала, а ты у нас, оказывается, настоящий ювелир». Она радостно, смущенно спросила, «Правда нравится? Не поверишь, но это чистое золото». «Верю, верю. Настоящее произведение искусства». «Слушай, Ленна, просто глазам своим не верю. Неужели ты действительно сама их сделала?» «Поразительно. Это действительно произведение искусства. Они чем-то напоминают работы Климта». Я осторожно вынула серьги из коробочки и надела. Она как ребенок захлопала в ладоши. «Ой, Джульетта, как они тебе идут!» «Я очень дорожу нашей дружбой, и дружны мы уже очень давно, но такие дорогие подарки обычно делают раз в жизни супруги на свадьбу или, например, человеку, спасшему тебе жизнь. Не успела я это, да и вообще что-либо сказать, как погас свет. Сыновья Ленны внесли в комнату именинный пирог о 40 свечах. Несколько дней спустя я шла по Мэдисон-авеню, гордая дорогой обновкой, как вдруг, совершенно случайно, мой взгляд упал на витрину ювелирного магазина. Там были выставлены они, мои новые сережки, вернее, их точные копии. Разинув от удивления рот, я пригляделась повнимательнее и увидела бирку с ценой $5000. Я простояла, вытаращив глаза перед витриной несколько долгих минут. В любом случае, я испытала настоящее потрясение. Неужели она солгала, что сделала их своими руками? И истратила 5000 мне на подарок? Вряд ли, Ленна.